командира округа полевой жандармерии гауптмана Адольфа Рауля Гейхена не особенно встревожило, что в назначенное время в 7 утра из Эскимеджита не пришло подтверждение на тот предмет, что его там ждут, и навстречу выслан патруль местного полицейского участка. Телефонной связи с этим горным поселком установлено не было. Сизифов труд. Район партизанской активности. А радиосвязь в горах по понятной причине была не самой надежной. Нырнешь в полуденную тень какого-нибудь ущелья, и пока с другого конца на свет Божий не выберешься, тишина. Впрочем, по дороге находился достаточно важный, охраняемый усиленным постом самой полевой жандармерии, мост через скальный провал. Так что и без полицейского патруля, те еще вояки, с ними даже в футбол играть зазорно. Вперед ушла целая смена нового караула, а значит, беспокоиться в общем нечего. Адольф Рауль и не беспокоился. Насупив козырек фуражки на нос, он запрокинул голову на кожаную спинку задних сидений и дремал под дорожную тряску, пока с переднего сиденья не перегнулся к нему адъютант с озабоченной миной бухгалтера, у которого вдруг не сошелся несложный квартальный отчет. «Герр Гауптман!» — растерянно потеребил он качающееся туда-сюда колено начальника в синей штанине. «Здесь, кажется, имело место быть происшествие!» «Герман, черт вас побери!» — заворчал из-под козырька фуражки Эхин. «Что вы тычете мне промежуточные лингвистические формы, как зулусский вождь священному Баобабу? Что значит «имело место быть»? А если ничего не случилось, то значит «место быть» не имело? Вы пятый год в вермахте, Герман, и так и не научились говорить с армейской лаконичностью. Что там у вас? Надеюсь...» Он поднял козырек пальцем в кожаной перчатке и тотчас же перестал брюзжать. Как-то сразу понял, что именно здесь имело место. Его открытый кабриолет Вандерер В-11 как раз миновал кривую жердь, крашеную зеброй и должную символизировать собой шлагбаум. Но никакого полицейского поста при нем не было. Хотя в деле несения караульной службы кто-кто, а татары отличались прямо-таки немецкой педантичностью. Нет никого, какой уж тут патруль навстречу. Поднял шлагбаум, соскочив с широкого седла колясочного мотоцикла, один из жандармов, высланных по ордеру сопровождения вперед. «Стоять!» — окриком распорядился Эхин, ухватившись за спинку адъютантского кресла и подскочив на ноги. Впрочем, тут же и плюхнулся обратно, на диванчик, рефлекторно вжавшись пониже. В который раз Гауптман пожалел, что в отличие от фронтовых офицеров, в полевой жандармерии как-то зазорно считалось носить чехольчики защитного цвета на погонах. Сверкаешь теперь алюминиевым шитьем, как этикеткой пивной бутылки на полке тира в Октоберфест. Вслед за кабриолетом Гауптмана остановился грузовик с тентом, где разом угомонился взвод солдат и, перестав звенеть цепью, фыркнул ресиверами тяжелый ман-бензовоз с трехтонной плоской цистерной. «Гефрайтер!» — крикнул Эхин, того же проворного унтера, что открыл шлагбаум. Тот попятился к командирской машине, настороженно поводя во все стороны клювастым дулом шмайсера, и только последние 10 шагов пробежал с полагающимся подобострастием, забросив автомат за спину. «Да, герр Гауптман, немедленно выясните обстановку в поселке и передайте господину лейтенанту», — махнул он перчаткой через плечо в сторону грузовика, — «чтобы вытряс своих бездельников наружу и выставил оцепление. Мало ли что, действуйте!» «Я воль!» — заскрипел кованными сапогами по щебню гефрайтер. Два тяжелых мотоциклета, не спеша, будто без особого энтузиазма, съехали по насыпи с дороги, на которой они были бы отличной мишенью, и, петляя между всяческим бытовым хламом окраинного пустыря, направились к Эскимеджиту. Над ними угрюмо вздымалась крутая гора с невзрачными руинами крепостной стены. По склону ее все еще ползли белые кудри утреннего тумана. Смертная тоска так сжала сердце обер-лейтенанта Дитера Камфера своими холодными костлявыми пальцами, что он долгое время был вовсе не в состоянии что-либо соображать. Он прижимал скобу русской гранаты к ее стальному цилиндрическому боку, не чувствуя своих трясущихся, онемевших рук, не сводя глаз с ее ромбической насечки. И только время от времени, облизав пересохшие губы, осматривался, резко по-совиному, повертев головой в одну и другую сторону. Но ни одной живой души, которую можно было бы позвать на помощь, на Майдане не было. Татары же, полицаи, услышав краткую речь о помиловании Федором Эфенди, разбежались и, кажется, не по домам даже, а в сторону леса. Свои, кто и остался жив, тоже не появлялись. Хоть молись. Но молился Дитер в последний раз еще в Гитлерюгенде, у мемориала 16, и до сих пор не мог сообразить, кому именно молился, то ли фюреру, то ли Фридриху Барбароссе. Кто такие мученики 9 ноября, он и так не совсем понял. Немало времени прошло, пока обер-лейтенант начал более-менее трезво оценивать свое положение. А положение было «Ахтунг! Ахтунг Минен!» Граната с вырванной чекой. Искать ее, чеку-то есть, и с миноискателем было бы бессмысленно. Русский моряк, как только управился, бросил кольцо через плечо в безбрежную глинистую грязь Майдана. И теперь граната помещалась на коленях обер-лейтенанта, у него в ладонях, а руки, связанные в запястьях, были к этим же коленям, привязаны вместе со стулом. В общем, система была довольно путанная, но неумолимо надежная, как гильотина. И чтобы сработала она, достаточно только разжать руки. Это было понятно и без слов матроса. Совершенно очевидно матроса. Драная тельняшка, синеватый якорь на тыльной стороне ладони. «Но если руки не отнимутся и не заснешь, фраер!» — сказал он. «Если своих дождешься, считай, подфартило!» Дитрих тогда понял только фраер, жених, но к чему оно было сказано, так и не сообразил. Если и жених, то разве что старухи с косой. Сидит на рассохшемся стуле, на самом краю террасы с резными столбиками. Перед ступенями крыльца, на которых непременно свернет со временем шею, потому что передние ножки стула на самом краю самой последней доски. Но будет ли у него время, чтобы свернуть себе шею? Большой вопрос. Скорее всего, нет, потому что рук он уже не чувствует, и, соответственно, не почувствует, и когда граната выскользнет из них ему на колени. Шайсе! Если бы он держал в ладонях обыкновенный булыжник, то держал бы его до бесконечности, но уж точно до тех пор, пока кто-нибудь не подошел бы, и, аккуратно перехватив пальцами стальную скобу, этот рычаг гильотины не освободил бы его от влажной железной смерти. А так и пары часов не прошло, наверное. Впрочем, может быть и пары минут. Время тянется невыносимо медленно, будто сам черт отмеряет его, наматывая на локоть нервы обер-лейтенанта. Сколько бы там ни прошло времени, но прошло ничтожно мало, а граната уже мокрая от пота и вот-вот выскользнет из помертвевших рук. Русский специально закрутил веревки так, чтобы ладони с гранатой оставались на весу, и дальше, чем его собственные Дитера колени, она не упадет. Впрочем, только теперь на глаза старшему лейтенанту попался огромный чугунный чан, приткнувшийся сбоку крыльца под желобом водостока. В таком аборигены, кажется, давили виноград, а может быть, варили свое фольклорное блюдо — плов. Судя по адским размерам котла, плов с коммунистами. В чане плавали галы, покоробленные листья, словно сгустки крови. Но толщина стенок чана с большой палец внушала доверие. Пусть призрачная, но за неимением вариантов. Еще через полчаса, впрочем, может быть и всего через полминуты, обер-лейтенант все же решился. Склад в единственной более-менее уцелевшей крепостной башне, судя по всему, был разграблен. А вот машины возле него, с виду, по крайней мере, оставались целы и невредимы, если не считать спущенных скатов, и то не везде, через раз, словно на бегу. Красноармейским трехгранным штыком, судя по точечным проколам в протекторах шин, определил унтер-полевой жандармерии Карл Литц, попробовав заусенец резины в рисунке протектора большим пальцем. Впрочем, подобное слишком мелкое пакостничество со стороны партизан казалось подозрительным, если, конечно, у них просто не оставалось времени на что-нибудь более серьезное. А это вряд ли. Вырвать чеку и подбросить гранату под передний мост — секундное дело. Четырехсекундное, если быть точным. «Ганс, Фрик!» — подозвал унтер рядовых. «Осмотрите машины и броневик, но ничего не дергайте и не открывайте. Ни дверей, ни капотов. Скорее всего, они заминированы. Гельмут!» — обернулся он теперь к пулеметчику в коляске своего мотоцикла. «Подъедем к комендатуре. Партизаны ушли. Беспокоиться нечего». «Это вы так думаете, Герги Фрайтер?» — скептически фыркнул Гельмут, кивнув через плечо на черную косу копоти, вьющуюся от холма с минаретом. «Или они оставили вам записку? Извините, что не дождались!» «Не умничайте, рядовой!» — недовольно проворчал Карл, взбираясь в седло мотоцикла. Он всегда переходил на «вы», когда ему казалось, что подчиненный зарывается, но за угловатыми стеклами автомобильных очков пулеметчика глаза были по рыбьи невыразительными. «И они оставили машины целыми или заминированными? Не так важно. В любом случае, они ушли. Нечего трусить, Ге!» Карл не досказал обидных слов, вдруг свалившись с седла мотоцикла в липкую грязь, которая хлестнула из-под него, как из-под хряка, выпущенного во двор свинофермы. Свалился, как подстреленный, но будучи при этом целеханек, то есть сознательно. Тотчас же выдернул из-под себя автомат и выставил дуло, из которого хлюпнула мутная струйка, в сторону комендатуры, где прозвучал взрыв и взметнулась над черепичной крышей белое облачко, скорее пара, чем дыма. Граната со стуком упала на верхнюю ступень крыльца, и в то же мгновение Дитрих оттолкнулся пальцами босых ступней, его высокие шнурованные ботинки приглянулись красному татарину от половиц террасы. Дощатый потолок неспешно проплыл в глазах обер-лейтенанта, но гром в мозгах грянул раньше, чем он коснулся затылком пола, и в его голубых глазах потемнело. Но ненадолго. Мощный пинок в седалище стула и его собственное, чего там, всего 4 мм клееной фанеры, не только отшвырнул Дитриха до самой двери комендатуры, откуда сверху на него обрушилась табличка «Командатур», но и привел в чувство. Распластанный орел со свастикой в когтях окончательно ослепил лейтенанта крыльями черной масляной краски. Впрочем, в немалой степени ослепила его и рвущая боль в паху, в сравнении с которой удар кожаного меча, полученный в детстве у стенки ворот, был просто детской забавой. Отбросив головой легионерского орла, Дитрих с опаской опустил глаза вниз. Ноги его все еще были задраны на перекладину цап-стула. Между внутренними сторонами бедер зиял просвет. Фанерного сиденья не было. А вот руки освободились от порванных пут. Голубые глаза лейтенанта безумно расширились, когда он увидел кровавую росу на быстро багровеющем мясе бедер. Каменно-серые штаны разодрало в мокрые черные лохмотья. Белые когда-то кальсоны нельзя было отличить от кусков рваной кожи. Дитрих провел там дрожащей рукой. Похоже, осколок чана саданул снизу стула, прямо в сиденье, расколов его как раз в то мгновение, когда он запрокидывался на пол террасы. Могло быть и хуже. На месте относительно прикрытой тонкой фанерой задницы Дитриха вполне мог оказаться его ничем не прикрытый лоб. «Могло быть и хуже», — облизал пляшущие губы лейтенант, решаясь и никак не решаясь дотронуться до сплошного ушиба в паху, горячего и мокрого. «Могло быть и хуже», — мысленно твердил он. О том, разделит ли его мнение Лисхен, дочка Зеленщика с их улицы, образцовая, словно с плаката, будущая мать, об этом думать пока даже не хотелось. А в следующую минуту стрек от мотоцикла прозвучал в его ушах одой «К радости свои!» «Нет, господин Гаупман, заминировать автоколонну они не успели!» Торопливо семенил подле начальника его адъютант. «Но вот склад с полученным позавчера обмундированием и радиоаппаратурой разграбили, и отроты обеспечения связи! Увы и увы!» Адольф Рауль поморщился, нервно срывая кожаную перчатку с руки. «Что значит это ваше пиетическое вытье, Герман? Каковы потери? Сколько ранено? Есть ли убитые?» «Убиты 26 человек, Герр Гаупман!» Не без придушенного злорадства, но внешне хладнокровно рапортовал адъютант. еще шестерых не нашли. Пока обнаружили только обер-лейтенанта, Дитера Камфера, который, впрочем, я думаю, предпочел бы разделить участь своих товарищей. Ошеломленный его сообщением, шеф районной жандармерии замер, так и не стянув до конца перчатки с узкой ладони. «Что вы несете, лейтенант? Что значит все?» Пробормотал он растерянно, подпрыгнувшими вдруг губами. «Это скандал!» Простонал он совсем по-граждански, но тотчас же спохватился. «Это катастрофа!» Похоже было, что окопные муфточки на погоны ему пригодятся уже в скором будущем, в связи с отправкой на передовую. «Где этот, который хотел бы?» Завертелся на месте Гауптман, взглядом выискивая свидетеля катастрофы. «Кстати, почему он хотел бы? Что с ним сделали эти изверги?» «Э-э-э-э!» Несколько стушевался адъютант. «Наш фельдшер сказал, что у него... его... в общем, выражаясь иносказательно, его эрминсул, если не срезан под корень, то существенно поврежден!» Эйхен с несколько секунд смотрел на адъютанта со злобным непониманием, потом с удивлением, а потом и с сочувственной брезгливостью. «Они ему что?» Гауптман изобразил пальцами ножницы. «Нет», — замотал головой Герман, — «в отличие от автоколонны, они его потрудились заминировать. Однако он освободился буквально у нас на глазах, у Герфрайтера Карла Лица, но...» «Но не весь», — мрачно хмыкнул, догадываясь Эйхен. «Ведите меня к бедняге. И, кстати, о колонне». Он запнулся. «Раз уж хоть транспорт уцелел, надо его отсюда уводить. Не будем искушать судьбу, пока не вернемся сюда с батальоном карателей и зондеркомандой ВАФНСС. Распорядитесь, чтобы машины заправляли, меняли запаски или вулканизировали шины, если не хватит. Времени на все 20 минут, и убираемся отсюда».